Глава 7. От имени Алана. Достал отец. Достала учеба. Все достало. Хочется всех послать далеко и подальше и уйти в никуда. Зато быть свободным от всей этой чопорной фальши. Отец считает, что приструнил меня тем, что больше не снабжает деньгами на мое обучение. Эту чертову академию. Ха. Да я без него прекрасно справлюсь. А вон, неделя прошла, я вновь первый на курсе. Думаешь, что я не закончу образование, тогда просто буду вынужден идти к нему кланяться в ножки. Мол, папенька, дорогой, уважаемый ты мой человек, прости своего нерадивого сына, единственного наследника твоей славной древней фамилии. Да прими меня обратно в отчий дом, чтобы я смог потратить свою оставшуюся жизнь на никчемные лобызания и интриги, себе подобными. А также мне просто необходимо вступить поскорее в брак с достойной чистокровной девушкой из влиятельной семьи. А то ведь иначе никак. Тьфу, пошел он. Впрочем, я повторяюсь. Алан, брат, ты у себя? В комнату без стука валивается мой лучший друг Крис Даррелл. Хорош валяться с учебниками. Совсем хум порастешь. Пошли в гостиную. Там у нас веселуха намечается. Знаю я, какие у них обычно веселухи. После них на следующий день гудит голова. И мозг совсем ничего не соображает. Даже хорошая порция лечебного зелья далеко не сразу ставит на ноги. Но, тем не менее, я поднимаюсь с кровати и иду за другом. Все равно весь материал я уже знаю наизусть. Ведь у меня от природы феноменальная память. Просто иногда лень читать. Спускаюсь по узкой витиеватой лестнице и сразу слышу шум вечеринки. А что я хотел? Первые недели в Академии позади, грех не отметить. Тем более, каждый знает, что в следующем году у нас такой беззаботной жизни уже не будет. За пределами этих стен придут ответственность и долг. Потому каждый из нас с упрямым остервенением, как может, отодвигает этот неизбежный процесс подальше. И выделенная только для нашей теплой компании башня с просторной гостиной в этом изрядно помогает. «О, Алан, дружище, ты спустился к нам простым смертным?» Криво усмехается Дик. «Иди взад, Каргули, Дик!» Резко отвечаю ему и принимаю стакан от Криса. Не знаю, почему, но этот парень с вечно сальными черными патлами и желтыми зубами меня всегда раздражает. И что бы он ни сделал, что ни сказал, я воспринимаю это в штыки. Только благодаря своему происхождению он и находится среди нас. Слишком у этого ублюдка влиятельный папашка, чтобы не принимать в расчет его мерзкого сына. Да. Так и живем. Возможно, я зря упорно сопротивляюсь отцу. Ведь я уже вынужден лобызаться только с подходящими мне по кругу людьми. Так что особо ничего не поменяется. Прими я его условия полностью. А у нас сегодня в гостях две девочки-прелестницы. Вуаля. Дик жестом фокусника указывает на двух незнакомых девчонок, скромно сидящих на одном из дальних диванов, жмущихся друг к другу. Где ты их нашел? Они новенькие. «Одни из тех 10 счастливчиков, кому повезло попасть в наше славное заведение абсолютно за бесплатно», – весело отвечает мне потлатый. Остальные просто ржут. «О!» – киваю я. «Больше мне сказать нечего. Я не увлекаюсь бесплатным мясом. Но все-таки приглядываюсь внимательно гостям. Нет, конечно, среди них нет той яркой шатынки, что помешала нам с Пенелопой резвиться. Если бы она была... Я бы сильно удивился. За эту неделю я заметил, что она и со своими-то не особо общается. Кроме одного. Излишне улыбчивого брюнета, которому явно давно никто зубы не пересчитывал. А парни тем временем быстро повышают градус веселья себе, также активно спаивая этих наивных простушек. Потому как ухмыляется Дик, я понимаю, как именно он задумал поразвлечься сегодня. Но, кажется, никого, кроме меня, это не заботит. Впрочем... Раньше меня это тоже не заботило. Нет, я никогда активно не участвовал в неизменных, на мой взгляд, делах. Ну и не осуждал их прилюдно. Мне просто было все равно. Но что же произошло в этот раз? Перед глазами появился образ все той же шатенки. Абигейл. Дурацкое имя. Услужливый мозг показал мне, как беспомощно пятилась она от нашей разбитной компании в коридоре, когда упала от моего толчка. И в моей душе, что тогда, что сейчас, вдруг зародились новые чувства, которые я никогда не испытывал по отношению к Пенелопе или любой другой девчонке в своей постели. Черт, да эта малышка даже близко к моей постели не приближалась. Мы с ней всего лишь сидим вместе на нескольких занятиях, и то исключительно из-за политики Академии. Ага, самому себе врать. Последнее дело. Это ведь я как дурак садился рядом с ней, опережая остальных. А потом самодовольством ловил боковым взглядом, как она, обалдевшей, пялилась на меня. Радует, что мой безупречный внешний вид цепляет и ее тоже. И все же, после нескольких нормальных фраз и переглядываний мне ее хочется... Что? Сберечь ото всех? Обалдеть! Только с утра смеялся над ее происхождением. Вот эта крыша едет конкретно. Нужно больше алкоголя, да покрепче.